Академик Фомин. Мистики тут никакой нет. Развитие предыдущего. В ранее упомянутой статье «Человек. Век 21» академик Российской академии наук Фомин высказывает некоторые мысли по поводу того, что ждет человечество в новом тысячелетии. В частности, Фомин выражает твердую уверенность, что человечество, несмотря ни на что, все же умнеет. Он уверяет, что даже структура мозга изменяется в лучшую сторону. И, подчеркивает ученый, особенно быстро, по сравнению с прежними поколениями, этот таинственный процесс протекал в 20 веке. Замечена также и тенденция к ускорению мыслительных процессов. Дети 6-7 лет конца 20 века превосходили по умственному развитию детей 8-9 лет, живших всего лишь полвека назад. Еще раз напомним, что о некоторых таинственных особенностях 20 века, об истинных оккультных причинах ускорения мыслительных процессов, приведших к настоящему интеллектуальному взрыву, который всего за каких-то полвека с малым хвостиком пересадил человечество с телеги в космический корабль и доставил его на Луну, мы узнаем в 6-й книге. Вот тут-то, говорит академик Фомин, и кроется противоречие, именуемое информационным кризисом. Способности человека воспринимать и перерабатывать информацию не соответствуют ее быстро растущему потоку. В результате неоправданно велики сроки обучения, которые уже сейчас достигают 15-20 лет. Для устранения этого противоречия суперчеловек, так академику Фомину захотелось назвать человека будущего, редактор, должен обладать возможностью получать информацию помимо зрения и слуха каким-то принципиально иным способом через лептонно-волновое поле. Все понимают под этим одно и то же. Способность человека использовать некие волны или силовые поля, которые пока не фиксируются приборами, но существование их уже не подвергается сомнению. Эта аура обладает огромной информационной емкостью. Далее академик Фомин пишет, что в человеке будущего будут преобладать именно те способности, которые пока именуются скрытыми психическими или оккультными силами. Человек будущего не только сможет читать мысли на расстоянии или перемещать предметы силой воли, самое необычное, что человек овладевает левитацией, способностью перемещаться в воздухе путем переориентации молекул организма в гравитационном поле Земли. И эти способности приведут к тому, что человек сможет получать информацию, заложенную в душах не только живых, но и умерших людей. Примечание. Надеемся, что ученый не имел в виду некромантию, общение с духами умерших, вызывание духов умерших. Этот бездуховный остаток личности условно называется в теософии элементарием и слагает особый класс астральных существ, о которых мы будем говорить в 3-й книге. Скорее всего, ученый, говоря о возможности получать информацию, заложенную в душах умерших людей, был в затруднении передать мысль о возможностях чувства знания, духа знания или интуиции, одного из качеств высшей души человека. Этот орган позволяет касаться мира духа, где нет ни умерших, ни живых, потому что сущность всех человеческих душ вечно жива, бессмертна. Мистики тут никакой нет. Как показали эксперименты американского врача Раймонда Моуди и других исследователей, душа – это, скорее всего, сгусток информационного поля, как и предвидел наш Вернадский, который не исчезает со смертью, а переселяется в другие индивидуумы. Примечание. Вот и опять мы встретились с этим пресловутым переселением душ. И если же эта путаница свойственна даже свободно и прекрасно мыслящим академикам, то что же говорить об остальных? Неужели уже не очевидна необходимость освоения хотя бы основных понятий терминов, символов, тех древних сокровенных знаний, которые нам предлагают великие учителя Шамбалы и которые, как видим, привлекают современных ученых. Как видим, уже очень низко витает в воздухе даже такая, казалось бы, совершенно невозможная для вчерашней науки тема размышления как учения о перевоплощении человека. Активно развиваются теория физического вакуума и теория торсионных полей, а именно их имел в виду академик Фомин, когда говорил о лептонно-волновом поле, неких волнах, которые пока не фиксируются приборами, но существование которых уже не подвергается сомнению. Эти теории являются новой научной парадигмой, новой концепцией, новой моделью, пытающейся объяснить мир в его единстве. Первичное торсионное поле ученые называют полем сознания, полем информации, информационным полем. И некоторые полагают, что человеческое сознание взаимодействует со вселенским информационным полем. Чтобы понять процессы, происходящие в сознании, ученые уже пытаются определять природу человеческих мыслей, чувств, эмоций, излучаемых в пространство. Они сравнивают энергии мышления с низкоэнергетическими реакциями холодного бета-распада типа Ферми, происходящего в нервных клетках. Совокупность теоретических и экспериментальных работ по торсионным полям дает возможность физикам предполагать, что именно в этих полях информация передается без переноса энергии. Именно в торсионных полях, считают сторонники этой теории, информация передается со скоростью, превышающей световую, и поэтому именно в этих полях можно двигаться во времени как в будущее, так и в прошлое. Но почему же новое веяние в науке, сведения о последних открытиях и теориях, практически не доходят до сознания широких масс? Потому что наука устремляется в будущее, а подрастающее поколение остается в прошлом. Безусловно, реформы в системе образования необходимы, но также нужно, чтобы и сама наука была заинтересована, чтобы ее полюбили дети. Российский ученый, философ и экономист Субетта настаивает на том, чтобы при формировании нового сознания учебный процесс охватывал бы не фрагменты, а всю науку и культуру, трансмутируемую через образование. Но самое примечательное в том, что этот, один из крупных теоретиков современного образования, высказывает ту же точку зрения, что и сторонники бутстрапа, и которая является главной осью всей древней сокровенной науки. Интеллект – это не единственный инструмент познания. Субетта говорит: «Интеллект как функция управления будущим уже не сводится только к рациональному началу в человеке и обществе, но включает и иррациональное начало». Примечание. Иррациональное – латынь, находящаяся за пределами разума. Мы, получив представление о двух умах-разумах человека, скажем, находящийся за пределами материального ума, рассудка или интеллекта, то есть кама-манас. Только иррациональное начало, по мнению этого ученого, и способно дать человеку представление о мире как о целостном и взаимосвязанном. Человек будущего – это человек, вышедший за пределы своей личности. Выйти за пределы личности – значит выйти в другую реальность, говорили ученые 20 века. Но это не совсем так. Допустив, что бытие состоит из единого сознания, физики конца 20 века пошли дальше. Современные ученые начали поговаривать о том, что должны быть разные виды и сознания, и самосознания. Если, говорят первопроходцы, одна разновидность сознания пребывает в биологической среде, то есть в физическом теле человека, то остальные виды сознания постоянно пребывают в совершенно другой реальности, в другом мире. Разве не этому учит древняя сокровенная наука? Тайная доктрина учит, что все живет и все имеет сознание, только нельзя отождествлять это с сознанием человека. Но учителя говорят не о видах, а о разных состояниях сознания и разных уровнях определенного состояния сознания. Собственным сознанием обладает каждая оболочка, слагающая личность человека, но это разное состояние единого человеческого сознания. Уровень сознания каждой оболочки зависит от ее качества. Качество оболочек, их разреженность, одухотворенность, зависит от качества, чистоты и возвышенности мыслей и устремлений. От качества оболочки зависит и уровень пространственного обитания сознания. Сфера – слой. Качество оболочек у каждого человека разное, индивидуальное. Но если сознание все же созвучное по вибрациям, они встречаются в созвучных им пространственных слоях. По поводу природы сознания великий учитель говорит: «Зерно духа есть частица стихийного огня, а накопленная вокруг него энергия есть сознание». Агни-йога, параграф 275. Что же касается самосознания, сознания, которое себя осознает как «я», то в человеке это то, что обычно называется «божьей искрой». Это не должно восприниматься как метафора. Это действительно так. Самосознание – духовная категория. Это фактически искра от пламени духовного огня разума. Самосознание у всех людей одной природы, то есть как бы одного вида. Самосознания в оболочках личности нет. Это синоним высшей души, божественной огненной сущности, разумной и осознающей себя как «я», как индивидуальность. Но степень развития этого прекрасного психического существа – у всех людей разное и зависит от духовных усилий личности. У многих из нас это существо растет так медленно, что за 18 миллионов лет оно еще не выросло из пеленок. У великих учителей душа настолько огненна, что может стать солнцем для планеты. Поэтому великих учителей и называют «великие души» – махатмы. Каждый человек должен развить свою собственную искру в пламя. Еще более 2500 лет назад Гатама Будда, уча единству мира, утверждал, что человек – это космический процесс. В этом вопросе у современной науки также есть угроза изобрести очередное колесо, но почему бы не взять уже готовое колесо и на его основе построить приемлемое для сознания новое средство продвижения вперед? Для буддиста внешний мир и внутренний всегда был единым целым. Буддист воспринимает эти две противоположности как два аспекта единой, вечно развивающейся материи. Буддизм в своем первоисточнике, не загрязненном последующими искажениями, ближе всего стоит к науке, причем к науке новейшей, изучающей тончайшие космические энергии. Истинный последователь Будды всегда старался сознательно жить в мире видимом и невидимом, и многие реальности он умел совмещать в сознании без особых трудностей. Полное осознание единства всего сущего наиболее продвинутыми буддистами, как и другими мистиками Востока, достигается в особом состоянии сознания, когда, обратим внимание, очищенный от самости человек выходит за пределы своей личности. Но речь не идет об отшельничестве. Осознание единства всего сущего возможно, если человек, не уходя из активной жизни, отверг свою личность. Христос это выразил словами «отвергнись от себя» и «следуй за мной». Это требование одинаково относится к человеку любой веры. Он, так же как последователь Христа, должен будет отвергнуть себя и следовать за тем божественным светом, который сияет в его религии. Совершенно неважно, каким именем называется этот высший свет, он всегда излучается из одного источника. Можно посмотреть на многореберную пирамиду, чтобы увидеть, что все ее ребра сходятся, в конце концов, в единой точке. Так же и у Солнца, сколько бы ни было лучей, все они исходят из единого источника. Так же и истина, она едина. Физика элементарных частиц уже настолько близко подошла к сокровенной философии, что древние и современные науки уже смотрят друг другу глаза в глаза. Новейшие достижения квантовой механики, квантовой химии, квантовой генетики помогают приблизить к современному человеку сокровенную философию Шамбалы, помогают осознать научность Христовых формул и его краеугольный камень, на котором великий учитель начертал формулу своего великого предшественника Будды «Отвергнись от себя». Она требует от человека выйти за пределы своей личности, иначе духовности не достичь. Что значит «выйти за пределы личности»? Это значит, говорят отважные первопроходцы физической науки, выйти в совершенно другую реальность. Но это не совсем точно. Выйти в другую реальность вовсе не обязательно означает выйти за пределы личности. Физики 20 века считали, что если человек вышел, допустим, в астральный мир, он вышел за пределы личности. Но это не так. Человек вышел лишь из своего физического тела. Оказавшись в другой реальности, он вовсе не вышел за пределы личности. Ведь не только земной плотный мир, но и мир тонкий, астральный, и мир ментальный – это миры личности. В универсальной тайной доктрине Востока выйти за пределы личности означает выйти именно на простор духа, в надличностные миры, которые, может быть, и состоят из трассионных полей. Запредельно-личностный мир – это мир индивидуальности. Это мир человеческой души, находящейся не в физическом мире, не в физическом теле, не в физическом сердце, но в сверхтонких состояниях семеричного человеческого естества. Выйти за пределы личности. Как это понять? Применительно к нашей повседневной жизни. Это значит, что выходящий за пределы своей личности человек трудится во имя общего блага, не преследуя каких бы то ни было личностных, тем более корыстных целей. Любая корысть, явная или тайная, это свойство низшей природы. Бескорыстный труд во имя других людей вырабатывает в человеке высшие огни, которые относятся к миру духа, а потому называются духовностью. Конечно же, не следует утрировать смысл сказанного, говоря «так значит, я должен работать бесплатно, значит, я с радостью должен на чужого дядю спину гнуть» или «значит, я работай как дурак на общее благо, а он гуляй, Вася». Ну и философия. Само собой разумеется, что человек не должен голодать или быть нищим на улице. Трудно учить человека высоким идеалам и новейшим достижениям в науке, когда все время и все силы уходят на то, чтобы как-то свести концы с концами и обеспечить жизненно необходимым минимумом своих близких и себя. Да и не Христос ли сказал «трудящийся достоин награды за труды свои» – Лука, глава 10, стих 7. Но век Антихриста, 20 век, как утверждают учителя Шамбалы, и в частности учитель Илларион, был отмечен такой невиданной эксплуатацией человека, что более несправедливой оплаты труда и большего рабства человечество еще не знало. Но сокровенное учение утверждает, очень богатый на земле человек на самом деле может быть нищим и жалким существом, если он бездуховен. Но не всегда богатство – показатель бездуховности. Есть примеры, когда очень богатый человек самоотверженно трудится на общее благо. Разница между первым и вторым, как между двумя противоположными полюсами. И она в сознании этих людей. Первый примагничен к собственности, к своему богатству. Сознание другого совершенно свободно от его притяжения. Главное для сознания такого человека – не накопительство. Такой человек просто хранитель и распорядитель этих материальных ценностей. В четвертой книге мы рассмотрим в свете сокровенного учения проблему собственности с разных аспектов. Если присмотреться, куда идут средства, заработанные таким тружеником, то увидим, что идут они на общее благо, а быт такого человека скромен. К примеру, семья академика Рериха жила очень скромно. Как говорил Святослав Николаевич Рерих, «У моих родителей не было того, что понимают под великосветской жизнью». Да и о какой великосветской жизни правнучки фельдмаршала Кутузова Елены Ивановны Рерих вообще можно было говорить, если она, совершая с мужем и старшим сыном небывалую трансгималайскую экспедицию, почти 5 лет провела в седле, преодолевая горные перевалы, ледники и пустыни, голодая, замерзая, отравляясь кизячным дымом, подвергаясь опасности каждый день и чуть не погибнув на 5000-й высоте тибетского плато. Николай Константинович Рерих, как выдающийся художник, своим творчеством зарабатывал немалые деньги, хотя слухи о его богатстве были сильно преувеличены, но все заработанное тратилось на экспедиции, которые ставили цель доказать единство культур народов Земли, на организацию культурных и научных учреждений. А разве за те сотни бесценных картин и тысячи уникальных книг, которые Россия получила от Рерихов, государство заплатило хотя бы копейку? А ведь такие воистину царские подарки были сделаны Рерихами не только России. Человек будущего – это человек, вышедший за пределы своей личности. Другими словами, это человек, идущий за Христом. Сознание такого человека воспринимает все вещи и явления при их неотъемлемой индивидуальности и неповторимости, тем не менее лишь как различные проявления единого целого. В XX веке это утверждение современные ученые считали самым парадоксальным во всей эзотерической философии Востока. И все же именно этот кажущийся парадокс и является основой сокровенного учения Шамбалы. Фотография. Николай Константинович Рерих с сыновьями. Индия, долина Кулу, 40-е годы. На снимке слева Святослав Николаевич, в это время уже всемирно известный художник, а также орнитолог, ботаник, знаток индийской и тибетской фармакопеи. Справа от отца Юрий Николаевич, известный востоковед, лингвист, в совершенстве владевший 15 языками, а вообще знавший около 30 языков мира, директор Международного института гималайских исследований Урусвати. Картина. Николай Константинович Рерих. Полуночная. Эти таинственные полярные сияния в Гималаях ставят современных ученых в тупик, и ни одна из существующих гипотез не соответствует действительности. Эти сияния и Шамбала неотъемлемы. В башне Чун, башне Великого Приходящего, находится камень, подарок созвездия Орион. У него бы и спросить. Объединение миров должно произойти в сознании человека, ибо в действительности миры объединены и связаны неразрывно друг с другом. Но люди оторвались от незримого мира и, отрицая его, отделились от него плотной завесой непонимания. Понимание по признанию и вместимости. К этому пониманию действительности ныне ведет неуклонно наука, и для отрицателей несомненного скоро настанут трудные времена. Или придется признать все, что существует, или же пойти против науки и ее открытий, как это не раз происходило в черное средневековье. Отрицатели действительности окажутся на стороне мракобесов, и если их не остановить, снова запылают костры инквизиции. Науке – дорогу. Наука разрушит стены непонимания и отрицание действительно сущего. Грани Агни-йоги, том 2, параграф 90.